На северо-запад от моста рисуем холмы, лес, дорогу. Дорога, такая, вьющаяся, тоже километров 30. Лес хвойный, высокий, елки рисуй, а не кроны. Все, тут дорогу заканчиваем, влево не ездили. Рисуем озеро, с востока на запад вытянутое, метров 300 на 2 километра, дом обозначаем. Да, локалку, название пишем, Штайр. Машина так называется, которая там нашлась, а в доме, стройматериалы. И от озера тянем тоненькую ниточку в сторону Волги, протока, а возле реки рисуем большой залив. Да, примерно так, там не лазили толком. А на том берегу Волги, вот, возле этого мыса, рисуем еще домик, маленький, и пишем, блокпост пидоров. Почему, так назвать как-то надо? Не, я в хорошем смысле. Да потому что искали нас, но бестолково. Теперь поднимаемся по Волге километров 70 и рисуем вот так, перехватил карандаш, нарисовал залив, речку, подписал и путь, карьер, нарисовал два холма, два домика, и подписал, ша, потому что, первое слово на русском, которое здесь услышал, потом, пунктиром, речку продолжил и обозначил еще одну точку, Сицилия, извините, это все, подробности на телефоне, телефон у сталкеров, один пункт выполнили, теперь пошли общаться с армией, с Русланом Бероевым, местным главкомом, зацепились мы надолго и всерьез, и сидели уже часа четыре. Руслан, ты здесь командир, и решать только тебе. Мое мнение, не так должно быть. Система какая? Кадрово, ополченческая принята. Почему ополченческая? Все как и было раньше, есть костяк армии, кадровый состав, а при необходимости частичная или полная мобилизация. Ага, и ты их всех принимаешь, обмундировываешь, вооружаешь, разворачиваешь свой неполный взвод до роты. Не дави на мозоль, нет у нас таких возможностей. Вот и я тебе что говорю. Не, если тебе боец нужен, то без вопросов. Воевать надо, буду. Но командовать, извини. Вот ты мне все уставом тычешь, его, мол, кровью умные писали. Не надо из себя тупого службиста изображать, я как бы не лучше тебя это умею. С чего это лучше? Взвился Бероев. Юноша, имейте уважение. Я еще при руководящей и направляющей силе нашего общества служил, так что мне нужно было не просто дурака валять, а делать это идеологически выдержанно. Руслан, вот скажи мне, у нас когда устав менялся, когда получали по морде, кровушкой умывались и понимали, что написанное в мирное время, жизни не соответствует, что ты на старое опираешься, возьми, сам напиши, на основании того, что есть, я вообще не понимаю, против кого ты воевать собираешься, твои вооруженные силы, они для наступления или обороны, если для наступления, они слишком тяжелые и незрячие, и не обеспеченные с флангов, а если для обороны, где она, эта оборона, планируется, в общем, вопросов у меня дофига, расскажи, пожалуйста, ты сам как видишь, мало ли, как я вижу, осмотрю, исходя из возможностей, что позволяют, вот тебя прошу, помогай, вписывайся, а ты в отказ, Руслан, да не могу я нормально вписаться, ты общевойсковик, тебя 5 лет учили, а я кто, пинжак, если по сути, зенитчик по образованию, к тому же со специализацией контртеррорист, вот закинули меня тогда в Африку, говорят, ты будешь в пограничной бригаде советником, ага, бригада, 300 с копейкой личного состава, не человек, личного состава, человек, поменьше, зато 800 с лишним километров границы, на одном фланге, горы, на другом, болота и мангры, и все это удовольствие на самом большом минном поле планеты Земля, прямо по классике, работа у нас тяжелая, но грязная, зато низкооплачиваемая, но самое зашибись, нас никто не трогает, армейцы не лезут, потому что мы, бригада пограничная, а это же КГБ в их понятиях, контора не лезет, потому что мы, десантная. Нам по штату вертолеты прописаны, а десантники, потому что мы еще и специального назначения, а эти нас вообще в упор не видят и за своих не признают. Вот и пришлось нам тогда своими силами чего-то делать, взяв за пример наши мотоманевренные группы на афганской границе. И неплохо получилось. У тебя здесь живой пример, казаки, сам же рассказывал. Вот попробую из своих тяжелых сделать драгунов на технике, да с выучкой сталкеров, чтобы умели не только всем своим полным составом действовать, а тройками, вот это классно было бы. И почитай, если оно все добываемо, про родезийскую легкую пехоту и скаутов Силса, у них реально есть чему поучиться. Но это я так думаю, решать тебе, советом помогу, а делом, старый уже, Нельзя учить подчиненных, если не можешь толково сам показать. Так что, извини, в командный состав к тебе не могу, не те кондиции, только рядовым по мобилизации. И давай, заканчиваем на сегодня, нам еще коменданта искать надо, поселит же куда-нибудь. До Дугина добрался только уже на следующий день. Пока заселялись, комнатку в гостинке замка выделили, пока получали постельное, да шмоток нам немного подбросили, а то мы без сменки, то да сё. Вечером сталкеры в местную кафешку затащили, познакомили еще с двумя, поговорили про обстановку в тех местах, где мы прошли, приколы со своей работы порассказывали, так день и закончился. Они скоро уходят всей компанией на глубокую разведку в новый район, так что возможный, с моим участием, выход на север, за Шприе, откладывается на неопределенный срок, потому что дальше генеральное направление, опять южное. Разговор с Евгением Ивановичем вышел довольно простым. Если убрать воду, звучало бы это примерно так: мы быстро на «ты» перешли. Работать будешь? Буду. Что умеешь? Токарь на уровне третьего разряда уверенно, фрезеровщик чуть попроще, но тут просто вспомнить надо, на резьбу фрезерном. Это детали вида шнеков любой сложности, пятый разряд, выше нет. А что умею хорошо и люблю? Работа ремонтника отдела главного механика. Специализация, где знаю если не все, то многое, плазморезки, неважно, какое название, ну и все прочее, что на заготовительном участке имеется, но похуже. Гильотины, листогибы, пилы. Похуже, это если с ЧПУ, у них у всех языки разные, а если электрика, электроника и привода, без разницы. А так, готов на любую станочно-слесарскую работу, инженерную, не потяну. Давно сильно было, руки-то вспомнит, а голова уже лысая, зачем ее еще напрягать? Издеваешься? Да, Женя присел на стол возле верстака в своем хозяйстве. У меня основной инструмент сейчас – болгарка. Вот она одна, и весь заготовительный участок. Как гоблин выражается, дятел не может не долбить. Если стука нет, значит, он умер. И у меня также. Если болгарки не слышно, значит, что-то не так. А на единственный нормальный токарный станок есть три токаря. А ты – плазморезка. Я профи. Листа вон, хер знает сколько, а распилить его нормально не можем, потому что все вручную, под ту же болгарку и даже напильник. Да хоть бы гильотина одна была, производительность раз в 10 поднялась бы. А ты, плазма, сложный профиль, рез под углом, не береги. Так, Женя, ты прости, я же не в курсах, я здесь вообще пятый день, реалий не знаю. А гильотина и листогиб, так они и есть, своими глазами видел. И еще там какая-то хрень, не опознал. Типа бензореза на направляющих, но с ванной. Сверху портал поставить, плазма будет. Порталы легкие сейчас делают. Ты что сказал? Там весь заготовительный в комплекте? Ну, это ты сказал. А я не рассматривал особо. Я вообще в то время вах. Ну, в маловменяемом состоянии был. Я штырь на антенну искал, радио послушать. Я что, типы станков еще запоминать буду? Гильотина, была, не спутаешь. Валки, были. Листогиб. Да не, он, пресс с другой, тоже был, все небольшое, под лист до 2 метров, наверное, может немного уже, и ванна была, под вытяжку, но без портала, бензорез, какие еще идеи. Дугин тщательно вытер лоб платочком, проглотил таблетку и жалобно спросил: а еще раз туда сходишь, а надо? Ты даже не представляешь, насколько надо. Сандра, Тольятти, ты знал? Подписывая медицинское заключение, доктор Маргарита недоверчиво покачала головой. У вас организм космонавта, синьора, немного тренировок на выносливость. У нас, кстати, есть неплохой тренажерный зал, рекомендую. И все пути открыты, в космос в том числе. Сандра встала утром, когда Андра ушел по своим делам. У него был целый список встреч, собирался сосредоточенно и был немного не здесь. Ей не хотелось его отвлекать. У нее тоже был список, толщиной с энциклопедию. На столе лежал каталог, по которому нужно было подобрать необходимое для нового похода и записать артикулы. Андра сказал: пойдем аргентинцами, и попросил поискать аргентинские бренды. Каталог был на русском языке, это несколько усложняло задачу, приходилось каждую пришедшую в голову деталь экипировки сначала переводить на русский. Сандра задумалась. Интересно получается. Совершенно случайно случайный знакомый ставит ей на смартфон итальянско-русский словарь-переводчик с напутствием «учи русский», пригодится, и буквально через неделю он таки совершенно случайно пригождается. Андра забрасывают на платформу с полным комплектом для выживания, а ее, практически только с этим самым русскоязычным переводчиком. И она совершенно случайно встречает Андра, который совершенно случайно оказывается именно русским. И она совершенно случайно получает в итоге весь выживательский комплект Андра вместе с его незаурядными навыками. «Эй, Тольятти, ты что-то про это знал?» Сандра развеселилась и с откуда-то взявшимся азартом начала снова штурмовать каталог. Сразу нашелся вполне подходящий аргентинский бренд «Ла Мартина», одежда для пола. Ну, пола там было на лейбле, а так, нормальная спортивная одежда. У Сандры в прошлой жизни была пара футболок пола, как она их называла, с лошадками. Бейсболки, курточки, кроссовки, спортивные брюки, ремни гауча с орнаментом, для похода в любом случае пригодятся, а бренд надежный и, во-первых, узнаваемый и, во-вторых, с легко определяемой аргентинностью. На странице с ремнями на глаза попался ремень ковбойский, Сандра и его добавила в список. Когда на поясе висит кобура с тяжелым снаряженным пистолетом, ремень нужен соответствующий, а то штаны сползают. Ну и дальше по порядку, который они с Сандра накануне обсудили. Ножей, 2, 1 разделочный. Бинокль со стабилизацией изображения. Монокуляр с дальномером. Фонари налобные мощные. Приборы ночного видения. Шлемы с креплениями, без которых, никак, если верить картинкам в каталоге. В общем, список большой. Только бы не на себе это все тащить. Следующий пункт программы – наведаться в тренажерный зал. Какие там слова нужны? Кардио и так понятно. Беговая дорожка, эллипсоид, велотренажер – ничего особо нового. Костюм бы спортивный, но на первый раз и камуфляжный сойдет. И кроссовки еще живы. По дороге, кстати, надо зайти в аптеку. Она где-то тут рядом. Вчера мимо проходили. Запастись на весь поход. Знать бы еще, сколько он времени займет. Средствами гигиены. В тренажерном зале, пройдя положенные формальности, Сандра для начала выбрала беговую дорожку, расположенную так, чтобы видеть весь зал, а он был огромен. Дальнего конца было и не рассмотреть, и тренажеров было, самых разных, о назначении многих Сандра не смогла догадаться, так что от услуг тренера она зря с порога отказалась. И откуда столько всего? Тут зала на 3-4 будет, и не маленьких. Неужели локалку нашли с тренажерами, или... По каталогу заказывали. Ладно, если будет время, можно и с тренером позаниматься, а пока, как доктор Маргарита сказала, выносливость. Сандра посмотрела на свои белые кроссовки, те самые, в которых целый день шла по лесу. Сколько она тогда прошла? Допустим, с утра до встречи с Андра, часов 12. Обычно она проходит за час 4 километра, если не спешит. В лесу, хорошо, если получалось километра по 2. А отдых на полянках, в общем, выходит, не так много она и прошла тогда, километров 10, может, немного больше. По дорожке идти надоело, перешла на эллипсоид. Не намного веселее, но зато на зал можно посмотреть с другого угла и по немногим занимающимся попытаться понять, для чего нужны хотя бы некоторые из валиков и рычагов. Велотренажер был, пожалуй, самым нескучным, но и он быстро надоел. Все. Час отзанималась и хватит. Нет, в зал одной ходить неинтересно. Если бы Андра нашел время. Хотя, ему, зачем, у него и так что ни дело. Сплошные тренировки. Глава 14. Вива ла Аргентина. Совещание. Значит так, мы этот вопрос уже не один раз проговаривали, и просто повторяю уже ранее принятое решение. Все, что мы собираемся делать, будем делать по плану, и будут делать те люди, которые для этого предназначены. А то, что вы предлагаете, это, как его, волюнтаризм. Копируя голос Никулина, влез в разговор гоблин, заменяющий отсутствующего сегодня Демченко. Вот именно. Да, Руслан, я говорил, что при обнаружении металлической локалки готов дать согласие даже на проведение армейской операции. Только она должна быть подготовлена. Люди за металл гибнуть не должны. А не да мы их там всех порвем. Мы пока вообще ничего не знаем о Северном Альянсе, и тем более о силах, которыми они располагают. Селективка и полдесятка монокластеров – это много. И людей, и, наверняка, призовых поставок. И сдается мне, что примерно такой же Бероев у них тоже присутствует. У них военная диктатура, вообще-то, тебе это о чем-то говорит? Да что те скандинавы, они никогда толком воевать не умели. Да, а ты не забыл, что Швеция – это страна, которая сама... самостоятельно, производила и вполне приличные истребители, и уникальные, ни на что не похожие танки, и БМП, и стрелковое вооружение, не говоря уже про автомобили и катера. Как бы российский «Раптор», он знаешь чей. А название Бофорс тоже слышал, так что без тщательно подготовленного плана операции ко мне даже не подходи. Потом, через полгодика, у нас пакистанка на носу, не забыл, и только после нее сталкеры смогут посмотреть, что там делается. Ладно, Бероев, он всегда повоевать рвется, а вы-то, Владимир Викторович, куда, а чего он, встал с места Коломейцев. Пускай и не совсем сухопутная мазута, а туда же, Дункан там видишь ли не пройдет, только Густав. Да на северном завозе по таким меликам и узостям проходили, и ничего. Мы с Сандрой впервые присутствуем на совещании у Сотникова. Дугин необычайно возбудился после нашего разговора и хочет заполучить те станки во что бы то ни стало. Погнал волну, как говорится. Сотников, естественно, против такого наскока, и я его прекрасно понимаю, хотя и хочется. Андрей Владимирович, еще раз, в официальной, так сказать, обстановке, только кратенько, обстановку там расскажите. Металлическая локалка находится в основании петли реки между двух холмов, свода не видна ниоткуда. Обнаружил ее совершенно случайно, наотмель меня вынесло, под противоположный берег, только оттуда конек крыши можно разглядеть. Мель, она даже для меня мелью была, с электромотором, любой лодочный мотор цапанет, так что визуально, не обнаружит. Фуруна тоже не возьмет, холм надежно прикрывает, а со стороны угольного карьера проход изгибающийся, тоже перекрытие полное. С дальней стороны, это километров 50 от устья, от берега до зданий, метров 700. Но если делать дорогу для вывоза хотя бы какой-то разумной крутизны, это пара километров может получиться. Лес, сосна высокая, редкая, глубина под берегом достаточная, метра 3 сразу. Ширина реки, метров 70. С ближней стороны от карьера, река практически такая же, до устья километров 5. По земле расстояние километра 2 с хвостиком, до 3. Подъем умеренный, лес смешанный, по низу значительно гуще, с подлеском. По склону, реже, но проехать по склону нереально, там только бульдозер поможет. Выход на Волгу сложный, и путь впадает не напрямую, а в обширный, но мелководный залив. Получается, идти надо как по каналу, глубина там уменьшается. Но это только на глаз, эхолота уже не было. Потом из залива поворот под 90 градусов на выход. Поворот – это где глубина достаточная. Определял по траве, в цифрах не знаю, и сумерки уже были. Сталкеры утверждают, что вблизи локалки должна проходить дорога. Не видел, но и не искал. Вокруг вообще практически не ходил. Хотя, если судить по направлению дороги от второй локалки, то очень вероятно. Примерно в ту сторону, но там холмы, и дорога такая вьющаяся. Зуб даю, есть там дорога, прорезался гоблин. И по сетке там еще минимум одна локалка должна быть, хотя я бы на две забился. Миша, а что с дорогой может быть? Почему она не езженная? Да что угодно, командор. Хоть оползень, как на Берлин, хоть такая же склейка неправильная. Там целина, и ништяки тучами, только выгребай. Дорогу надо искать. Она к Шприе где-то повыше должна подходить, мы же в ту сторону так и не ходили, все собираемся. А по наполнению локалок как, что именно там? Металл, любой, любые ассортименты, много. Я смотрел в Заостровской, практически то же самое, только во второй половине, намного больше станков. И набор оборудования правильный. Любое производство начинается с заготовительного участка, а там именно оно и есть. Это в первой, а во второй, стройматериалы. Сталкеры говорят, стандартное наполнение, я им рассказывал. Ладно, все равно это дело не сегодняшнего дня. К вопросу вернемся ближе к осени. И чтобы никакой активности там, не надо внимания Альянса к тем местам привлекать вообще. Алексей Александрович, там два наших человека остались. Давайте, сбегаю. Я обещал, люди, да, своих мы бросать не должны. Но каким таким образом, сбегаю. Да так же, как и сюда. Только мотор надо на лодку вкинуть посолиднее, чтобы вверх подняться. И лебедку с собой взять, чтобы лодку поднять. Внизу не оставишь, дождь если будет, потоком смоет. А, и бензопилу. Больше ничего и не требуется. А дальше, машина есть, а на том бензине, что в локалке, месяц ездить можно. Движок там нюхает, а не кушает. Проскочим по дороге подальше, холмы те приметные, издалека заметно будет. Если даже до самого конца не доедем, ножками можно. Там делов-то дня на три, это если не рисковать и принюхиваться. Варианты тоже предусмотрены, и тихие, и громкие, и без засветки нашего интереса. Карабин у меня здесь, второй по мощи после тигра, спину, если что, Сандра прикроет. Только просьба одна будет, можно документы сделать, как у сталкеров, только фальшивые. Ничего не понял. Документы, конечно, можно и настоящие, фальшивые зачем? На случай, если встретим кого? Нас, русских в смысле, там любить не будут, пойдем аргентинцами. Теперь совсем не понял. Идея простая. Нам надо не засветить свой интерес к той территории и в то же время разведать. То есть под видом какой-то другой силы. Аргентина – страна большая и многонациональная, так что должна иметь право на селективный кластер. Хоть ее никто и не слышал в эфире, и никто не знает, где она и есть ли вообще. Северный альянс называет те места дикими землями. Безусловно, шарится там, но вывоз даже чего-то найденного затруднен чрезвычайно. Только водой, и то чем-то специальным, типа нашего густого. А по земле, только ножками, максимум, мотоцикл. Нет там по берегам места, где можно выгрузить другую технику. Так что, если кто и будет, то пара, и недалеко от берега. И тут, допустим, встречаемся. Единственное, что они могут подумать, встретились с хозяевами территории. Особенно, если держаться нагло. Могут хозяева быть аргентинцами? Вполне. А это не какой-то мелкий монокластер, это уже сила. Порядки в шведской армии представляю, встречался с ними в Африке, миротворческий контингент АН, не думаю, что там были худшие, и что за эти годы у них что-то изменилось, и здесь будет принципиально иное. А если учесть всяких датчан и им подобных с их воинскими традициями, теперь понятен источник вдохновения Руслана. Продолжайте, продолжайте. В общем, не верю я, что они способны начать стрелять первыми. Законопослушные до тошноты. Испанский в Северной Европе мало кто знает, так что даже мой корявый сойдет. И итальянский сойдет. Похоже, если языка не знаешь, да и итальянцев в Аргентине полно. Если на Северный альянс налетим вдруг, сунуть такую ксиву в нос, по стойке смирно станут. И даже при неблагоприятном варианте наш интерес не засветим. Как-то очень уж авантюрно. А если самый неблагоприятный вариант, тогда им не повезет. А вы не слишком самонадеянны? А чего это он? Опять встрял гоблин. Гонта вон третий день пребывает в печали и волосы на всех местах рвет. Синьорина его на стрельбище всухую уделала. Ладно, только, на вас глядя, за аргентинцев принять трудно будет. Ничего, подберем что-нибудь. Только не вдвоем. Самов, что у тебя с людьми? Так а то вы не знаете. С людьми у нас хорошо. Без людей плохо. Мы сейчас все уходим, молодежь сырая еще, им учиться и учиться. В Берлине, правда, одна перспективная есть, Нора Мильсбах. И из француженок можно кого-нибудь. Гарем будет. А зачем нам гарем? Не, гарем нам не нужен. Даже если назначит меня любимой женой. Учит Сандра русский, хорошо учит. Когда человек начинает шутить на неродном языке, значит, впрок. Недаром я ей формулу любви чуть ли не по словам расшифровывал, и из «Белого солнца» несколько цитат добавил, к слову пришлись, где смеялись, почему смеялись. Сандра, уна момента, в небольшом холле гостинки общий телевизор. Сандра телевизор не любила, но тут случай особый, в холле собираются местные обитатели, и есть возможность сразу и на других посмотреть, и себя показать. Тем более, что общаться с Сандре приходится все больше с мужчинами, а посмотреть на русских теток, кроме тех двух девушек из компании «Туристы Русси», пока толком не удавалось. Телевизор, пожалуй, как раз то, что надо, все заняты, и всех видно. Сандра вышла в холл, заняла местечко в уголке. Она еще не догадывалась, как ей повезло. У зрителей был выбор, посмотреть детектив, про войну и про любовь. Поскольку в холле собрались, в основном, дамы, в фаворитах оказалась любовь, а именно, формула любви. Разглядывать присутствующих Сандре пришлось недолго, увлеклась фильмом. До сих пор она, итальянка, мучила русский язык. Теперь она увидела, как русские мучают итальянский. И каково это было, когда еще не изобрели говорящие переводчики. Впрочем, почти все, что говорили в кино на русском, было Сандре понятно, по словам. Непонятно было, отчего зрители вдруг начинали дружно и громко ржать. Постепенно в холл выползло едва ли не все население этажа, народ стоял, подпирая стены, проговаривая вместе с персонажами целые сцены. Похоже, фильм знали наизусть. Уна момента вообще пели хором. Когда вернувшийся Андра нашел ее взглядом, Сандра ему уже улыбалась, почувствовала, что он пришел. Досмотрев кино, народ разбредался по своим комнатам, повторяя какие-то фразочки, всхохатывая, и еще с полчаса в коридоре из-за каждой второй двери звучало «уна-уна-уна-уна момиента». А Сандра потребовала у Андра объяснений, почему они смеялись. В фильме все такие серьезные, а всем смешно. Почему? Это у американцев за кадром смеются, когда должно быть смешно. А нам смешно, когда смешно. Сейчас, спать, наговорился за день, а завтра напомни, попробую объяснить, где там надо было смеяться. Заодно несколько полезных выражений усвоишь, и услышишь потом не раз. Глава 15. Не бойся, она же ручная. Втроем. Первые неожиданности. Вот в чем сила коллектива, организации, конторы, как хотите это называйте. Это в умении, при необходимости, все сделать быстро, найти или обеспечить потребное, помощь советом или отсечь какую-то глупость, которую самому почему-то не видно, пока не ткнут в нее носом. Так что все разговоры про гениальных всепобеждающих одиночек, это, как правило, или обычная болтовня, или мифология. Неоднократно своими ушами слышал до того убедительные примеры такого победительства, что, если бы сам не был участником, ей-богу, поверил бы. Есть люди, которые могут вот так убедительно. Как-то раз был на мероприятии, где происходило, как в армии положено, награждение непричастных. После начала речи о подвиге даже решил неделю руку не мыть, я ж с героем поручкался перед началом. Из состояния привычной полудремы во время описания геройств вывело упоминание очень уж знакомых названий населенных пунктов и ориентиров. Вслушался, так это же подразделение нашей части участвовало. Правда, в составе 5 человек, а не роты, и не отражали они нападение супостата, а занимались банальным разминированием участка, а выстрелами контролили подозрительные места и отгоняли не в меру любопытных или просто дурных. Но речь подхватила пресса, она доросла до статуса легенды, и общественность даже возмущалась, почему награждение прошло так скромно. Осталось ли событие в анналах официальной истории, не знаю, не отследил. Хотя на фоне отсутствия побед настоящих, вполне могло бы. Да, так вот, вернемся к нашим сборам. Вроде и сам не лох, и опыт какой-никакой имеется, но если сравнивать заявленный мной список потребного со списком окончательным, разница получилась, как бы это по-умному сказать, довольно значительной. Поэтому выходили мы из Берлина прилично пригруженными. Втроем. Полноценного гарема не получилось. С нами шла молодая сталкерша из немецкой команды. Нора умела практически все, и даже еще немножко. Когда всему этому можно было научиться, даже не представляю. Хотя, фронтир, он такой. Жить захочешь, не так раскорячишься. А год Берлин жил очень. Не для героев-одиночек, в общем. Затаренный зодиак погрузили на нерпу и пошли по знакомому маршруту. Сбросили нас возле устья Мокрой, его, кстати, с Волги и не видно. Мимо тех кустов пройдешь, и не заметишь. Мы не промахнулись, и вот уже Ямаха потащила наш 6-метровый зодиак вверх, против течения. Легко очень потащила, на треть сектора газа. Передал Норе управление, а сам устроился с Хускварной, на этот раз бензопилой, на носу. Ее стреляющая тезка перекочевала к Сандре в кобуру скрытого ношения, а на виду, на ремне, висел кольт. Раз он на вооружении аргентинцев состоит, придется ей его потаскать. Я категорически от пистолета отказался, не люблю этот кирпич на поясе, нет от него никакого толка. Пистолет нужен штурмовику, для боя в ограниченном пространстве. Пистолет – это символ власти у офицера, символ, а не инструмент. За все время службы ни разу не пришлось его применять, так теперь зачем? А вот Сандре пистолет нужен. Она с ним, профи, а другим оружием – новичок. Зато пришлось прислушаться к мнению коллектива и согласиться на тюнинг карабина. Манлихеры до Аргентины не добирались. Зато теперь, после замены дерева на карбон, установки планок и всякого такого, опознать его вряд ли кто сумел бы. Удалось выпросить 4 гранаты, ну это такое личное, на растяжке, в основном. И под это дело, бухточку тонкой проволоки и моток капроновой нитки. Красил сам, чтобы разные цвета по длине получались. Норе, вместо привычного калашникова, пришлось вооружиться хеклеркахом. Очень долго ее убеждал, что стрелять нам не придется, так что сойдет. Но пистолет все равно взяла, браунинг. Я еще тащу помпу, это для охоты. Ножи, накидки, сухпайки, медицина и прочее, в ассортименте. Бинокль со стабилизацией изображения и монокуляр с дальномером. Фонари обычные и тактические. Ночники. В общем, месяц в легкую продержимся. Не то, что 3 дня, еще запасные комплекты для Ивана и Иванова, для оставленного там Каркана, патроны. Да, это явно не сбегать. Из-за того, что аргентинская форма, лютый угар, все мы, в одинаковом мягком мембранном охотничьем камуфляже. Все нижнее, настоящее аргентинское «Ла Мартина», и ремни, обозначенные в каталоге как ремень ковбойский, оттуда же. И, естественно, всякие подвесы, подсумки, рюкзаки, обувь, я по-стариковски в кожаных берцах, девчонки в современной фирме. Почему-то до меня никто здесь не знал про норвежскую сетку под футболку, а зря. Комарики лютые, а сейчас сезон, а так, не достают до тела. Девчонки запаслись химией противокомариной, я, по привычке, платочками, чтобы в муравейник положить, а потом протереться. Рации-бродилки у всех, плюс одна хорошая, со сканированием и пакетной передачей. Вряд ли Альянсу понравится работа рации у него под носом, а записанный сжатый разговор попробую лови. Скрэмблер, но это для слушать. Удостоверение, в лучшем виде, и проработанные легенды. Сандра, естественно, натуральная итальянка, Нора, из послевоенных немцев, с хорошей, для Альянса, родословной, я, хохол. Так что говорить можем на немецком, итальянском, украинском, русском, плохо, с отвращением и акцентом, и, как бы, испанском. Ну, тут уж извините, как умею. А если там кто-то будет уметь, значит, не всегда учение, свет. Первый завал прошли легко, минут 15 работы. На втором образовалась бобровая плотина, провозились почти 2 часа. Дальше пошли перекаты, камни, но расправлялась. Лодку водит хуже, чем автомобиль, но вполне достойно. Научится еще газом играть вовремя, когда нужно на пятки крутануться, будет совсем хорошо. Мы веслами страховали, прошли до моста почти чисто. Самый тошный момент – подъем. Нора сама наверх выбралась за 10 минут, а груз и лодку поднимали почти 3 часа, на лебедке. Сам поленился и вверх поехал тоже на лебедке. Раз горем, пускай ручку крутит. Пока распаковали и проверили машину, погрузились, закрепили все, еще час прошел. Лодку закрыли тентом, повесили на ветку мощного дерева. Хотел под лебедку сунуть гранату, но решил, что шиза должна иметь границы. Ограниченность ресурсов нормализует правильное восприятие действительности. Час дороги, потому что аккуратно и с остановками на посмотреть следы. Полчаса на проверку обстановки возле локалки. 2 часа работы бензопилой, чтобы в дальнейшем проезжать без мучений. В итоге завалились в дом уже в сумерках, связались с Берлином, нормальное прохождение, доложились, перекусили консервами и завалились спать. Сандра пыталась сказать, что не сможет заснуть в спальнике в одиночку, но засопела раньше, чем договорила до конца. Заставил себя поставить 2 свистка на растяжке и тоже отрубился. Зверье после такого шума не придет, а вот человек, как раз наоборот, может. С утра хорошо. Женщины сами суетятся с завтраком, меня не допускают. Правда, для начала пришлось после подъема рыкнуть, что мы находимся, хоть пока и условно, на враждебной территории, и выход в кустики происходит вдвоем и с оружием. Не, насиловать не станут, не надейтесь. Сначала сожрут. Так как проштрафились обе, как вернемся, вдвоем копайте и строите туалет. Обошел локалку по большому кругу, все чисто. Следы природы. Копытные ходили. Кто именно, не различу, не охотник. И из хищников кто-то тоже отмечался, с когтями. На водопой к озеру зверье выходит, что хорошо, вдали, с нашей стороны берег не такой удобный. Там, где лежал пещерник, пятно выжженной земли, как кислотой травили. Сталкеры говорили, что эта тварь может наведаться опять, но пока, никаких признаков не заметно. После завтрака провел инструктаж. Наша задача – вытащить людей. Все остальное – вторично, если и займемся чем-то еще, то только после выполнения основного. Так что на сегодня – поиск тех холмов с металлической локалкой и вывоз Иванов на нашу базу. Возле локалки, когда найдем, действовать именно как в тылу противника, чтобы никто не увидел и не услышал. Своих там нет, считаем так, потому что они же в нас запросто могут пальнуть, если увидят первыми. В общем, будете смотреть на меня и делать так же. Выходим на машине. Наверх поставить ящик, чтобы третьему было, где сидеть, подберите в локалке, наполовину вытряхнуть, чтобы вес какой-то был, и закрепить. Я сейчас наберу канистру, ее туда же. Патроны все тащить с собой не надо, воевать не будем. За рулем, по очереди. Ехать так, чтобы мотор не ревел, обороты до половины, не более. Сидящий на правом сиденье контролирует сектор справа от машины, задний, вперед и назад, водитель, только слева от себя. Едем 15 минут, останавливаемся, рисуем пройденный участок, проверяем следы. Сидящий справа фотографирует какие-либо особые или приметные места. Мои команды выполнять неукоснительно, какими бы глупыми они ни показались. Не болтать, только по делу, основное занятие, смотрим. Запомните крепко-накрепко, разведка является таковой только до тех пор, пока себя не обнаружила. Поэтому открывать огонь без команды только в самом крайнем случае. Выстрелил, считай, что дело сорвано. Нора, за руль, я сейчас, сходил, снял сигналки, и поставил их на двери так, чтобы прямо в морду просигналили тому, кто захочет зайти. Под взглядами девчонок, не забудете, а то всю вашу красоту попортить может. Считайте, что мы уже в тылу противника, так что правила наступили другие. Вода, сухпай, молодцы. Вперед, едем неспешно, я сзади, Сандра справа. Пока выполняют все, стараются, во всяком случае. На остановке обхожу немного вокруг, метров на 30 в лес, чтобы визуальный контакт не терялся, смотрю, все нормально, все только природное. Потом спрашиваю девчонок, что увидели по дороге, тыкаю носом в незамеченное, ведь видели, сразу вспоминают, что да, было. Почему не было в докладе, это мне решать, важно или не важно. Рисуем пройденный кусочек, едем дальше. Сандра смотрит на меня по-другому. Ничего, девочка, привыкай. Это раньше ты была полностью под моим присмотром, теперь мы на работе. Учись, не бывает в жизни ненужных умений. Опасаться нам ближайших километров 20 нечего, это по моим прикидкам, но пусть не расслабляются. У Норы выучка чувствуется, но несколько иная. Пересаживаю их. Сандра за рулем, потом сделаем перерыв на полчасика, нельзя находиться долго в напряжении, острота восприятия теряется. Отдохнули, перекусили, едем дальше. Погода прекрасная, но ведь еще весна у нас по календарю, время внезапных гроз, и тучки так уже просматриваются. Надо проскочить подальше, чтобы не замыло дождем возможные следы. Я за рулем, Нора сзади. По прикидкам, минут через 10. 15 должны выйти, если не именно на те холмы, то хотя бы на их траверс. Стоп, машину в лес под прикрытие. На дороге следы. Перешел на язык жестов. 2 дня учил их понимать и говорить правильно. Есть стандартная таблица жестов. Ну, например, пальцы на плечо, военный, погоны. Согнутая ладонь перед грудью с движением огибания и 3 пальца потом. Это не женщина с 3-м размером, как вы могли подумать, а просто 3 женщины. И так далее. Отправил их по флангам, обозначил сектор ответственности, сам пошел смотреть. Мотоцикл. Нет, 2 мотоцикла. Резина внедорожная, новая. Досюда доехали, постояли и развернулись назад. Я бы крутанулся вокруг ноги, а один из них очень плавно наехал на обочину, оттолкнулся назад, потом поехал. Отпечаток подошвы ни о чем не говорит, здесь каждый может обуть что угодно, не армия. По времени, не сегодня. Пара дней, скорее всего, показал, я, вперед, потом Сандра, потом Нора, за мной, дистанция 20 метров, как глаз примерно видит в этих условиях, пошел вдоль дороги в деревьях, смотрю, девчонки все делают правильно, нормально, немного их взбодрил просто, след-то старый, подозвал к себе, проверили рации, Нору отправил вперед, наказав идти не спеша до первого места, которое покажется просто подозрительным. Мы сзади на машине по ее командам. Вот так, потихоньку, мы и добрались до баррикады. Вот они, наши холмы, дорога ниже, вверх их видно хорошо. Вот отворот на локалку. И его старательно расчищали, не то, что мы к базе, завалили 10 деревьев, лишь бы машинка наша прошла. А здесь валили по-взрослому, а потом все стащили на просеку, устроив баррикаду. И не объедешь, дорога проходит, как по дну овражка, никакой транспорт не пройдет, в других местах очень крутой подъем получается. Ладно, мы не гордые, пойдем пешком, только очень быстро, потому что дождь таки будет. Девчонки, машину развернуть, тент поставить, за мной, ни шагу. И показал на натянутую тоненькую проволочку в поваленных деревьях, там, где проще всего пройти. Что это? Мина, Сандра, обычная мина, а дальше могут быть еще. Так что, ни ногой с дороги, я быстро, вернулся перед самым дождем, Сандра, давай, трогай потихоньку, как-нибудь доползем под дождем, и достаньте мне из ящика вон тот пузырек заветный, и трубочку, давно я по минам не ходил, немножко колотит, что, были еще, были, Да не бойся, она же ручная. Что так смотрите? Обычная ручная граната. Сандра и Нора. Сложивание. Сандра немножко погордилась, что Эндра готов был идти с ней одной, и Сандра спину прикроет приняла как лучшую похвалу. Но понтами она не страдала, и когда узнала, кто такая Нора, будущая коллега по гарему, и ее, так сказать, компетенции, вздохнула с облегчением. Похвала похвалой, но ей хватало понимания, что навыков для серьезной вылазки у нее маловато, и кроме стрельбы из пистолета и умением водить автомобиль она ничем похвастать не может. Нора могла, но не хвастала. Девушки, познакомившись, сами организовали себе боевое сложивание. Вместе постреляли в тире, тут Сандра была вне конкуренции, вместе погоняли по полигону на разных машинах и мотоциклах. В этом виде программы у Норы опыта было намного больше, она легко пересаживалась с одной марки на другую, с внедорожника на микроавтобус, а Сандре приходилось разбираться. Но поскольку им предстояло не соперничать, а сотрудничать, они быстро нашли выход. Первой за руль садилась Нора, а Сандра наблюдала и задавала вопросы. После чего за руль садилась Сандра, а Нора ей подсказывала. Единственное, в чем Сандра превзошла Нору на полигоне, в управлении трактором, вернее, бульдозером. Бульдозер был не для покатушек, он равнял покореженное тяжелой техникой поле, и Сандра попросила разрешения минутку поработать. Он просто продолжил равнять поле, к удовольствию бульдозериста. Мужички, служащие полигона, наблюдая за девушками, так и стояли, подняв большие пальцы обеих рук. В процессе сложивания обнаружилось, что Сандра быстрее уставала, выносливость у Норы была явно повыше, и Сандра налегла на кардиотренировки. Не сказать, что девушки подружились, но сработались, сладились. Глава 16. Находки и потери. Свои, до базы под дождем ползли долго. Мало того, что вода по лобовому, потоком, так еще и темно стало. Знатные погоды на платформе 5 стоят, непредсказуемые. Потом, как по щелчку, дождь вдруг закончился, вокруг, форменная благодать. Вечер, красивый лес, чистейший воздух, вокруг все, как умытое, солнышко, на закат идущее, нам в глаза ласково так светит. На старой земле подобным пейзажем неделю восторгался бы и расписывал, а здесь, будто так и должно быть. И вообще, здесь как-то жить хочется, что ли. Хотя пока особо и негде, но ничего, построим. Я вообще-то глаз положил на жилый дом возле металлической локалки. Если пару сотен тонн оттуда все равно везти, так и дом чего бы не прихватить, тем более, что есть с кем. А это ценно. Зря Альянс на наш законный хабар покусился, ой зря. Нора с ружьем вышла, и через 5 минут мы уже с ужином. Две цесарки, крупные, нежирные по началу года. Девчонки стряпают, стараются. Сказал, пока не накормит чем-нибудь вкусным, не расскажу ничего. После ужина еще потянул резину немного, трубочку набил и выкурил. Значит, дела обстоят примерно таким образом. Альянс нашу локалку нашел, причем недавно, до недели примерно. Дождь перед этим когда был, с неделю, где-то, так, в дом грязи натащили, по мокрому шли, значит, внутри ничего не тронуто, так что пришли, увидели, и назад. Следов борьбы, какого-то беспорядка, тоже нет, и продуктов тоже нет. Помнишь, Сандра, сколько там оставалось? Так что, скорее всего, наши ушли и унесли с собой. Котла нет, ножей. Так что надо искать наших. Не думаю, что ушли далеко. Дорогу пропилили и сделали завал тоже недавно совсем, дня 2-3 назад. Проволочка на растяжке только чуть приржавела. Сапер у них такой, самый обычный, без выдумки. Точнее, завтра расскажу, когда рассмотрю получше. Там еще граната или две должны быть. В доме одна граната, на дверь поставлена была. Так что сапера их, без сомнения, надо валить, если возможность будет. Возможности я постараюсь организовать. А как сапера определить? Поинтересовалась Нора. Покажу. Сумка у него с инструментом будет, и в общем, неважно. Сам подорвется, думаю. Так что, Нора, свяжись сейчас с Берлином, доложи. Людей пока не нашли, обнаружена активность противника. Продолжаем работу, без подробностей. Завтра подъем с рассветом, завтракаем и двигаемся туда. Немного модернизирую им минирование и ищем наших. Никаких пострелушек, никаких стычек с Альянсом. Вы мне нужны живые и здоровые, определимся по местности немного, дальше проедем, посмотрим. Быстро они здесь ничего сделать не смогут, им придется и дорогу рубить, и причал делать, и кран сюда притаскивать, если он у них есть, и грузовик, на чем до берега перевозить, да и место причальное оборудовать. Так что пока ничего страшного не произошло, у нас была задача, людей вывести, это и выполняем. Утром протер машину от росы, развернул и прикрепил на тент заготовленный трафарет, попшикал краской из баллончика и, сняв трафарет, оценил результат. Фуерзас Армадас Аргентинос, аргентинские вооруженные силы, нормально, потом закрасим. После того, как поели и все подготовили, провел инструктаж, едем до места, смотрим на дорогу, если кто здесь есть, следы после дождя увидим сразу, на всякий случай, если на альянс нарвемся, ведем себя, как договаривались и разучивали, максимально высокомерно. Нора, ты здесь дочь очень уважаемых родителей, приехала посмотреть на свое добро, осчастливила всех своим присутствием. Сандра, ты ее телохранитель, я, так, на побегушках, говорит только тот, на чьем языке они поймут. Общее настроение разговора. Вы посмели влезть на нашу территорию. У вас есть полчаса, чтобы убраться, тогда мы обидимся не очень сильно. Если нет, мы уезжаем, и тогда, сами виноваты. Радио не использовать, а то на русский сорвемся. Если надо как-то привлечь мое внимание, кричите что угодно. А самое главное ваша задача, вовремя убраться. Разбираюсь я сам. План так себе, но что-то настроение такое не чует она, хлопнул себя по заднему карману штанов, неприятностей, больших, сегодня до баррикады доехали быстро, вышли, Нора контролирует дорогу, я полез смотреть минирование, так, растяжечка-то стоит довольно заметно, специально не маскировал, а вот и вторая проволочка, ее не видно под ветками, и лапником прикрыта, это, именно на обрыв, идет совсем слепой, рванет граната справа, ну и левая, конечно, потом, а если кто заметит и захочет перерезать, сработает левая, незатейливо, так и с саперами здесь напряг, у нас вообще ни одного, полазил еще, не, ничего больше, ну и ладно, поставлю третью, как ты снимать будешь, да бесхитростно, думаю, вставишь булавку в чеку второй, а потом откусишь проволочку, да если иначе, не будешь же ты груз снимать, а если будешь, тогда лучше поставлю автономно, мимо все равно не пройдешь, сделал не то, чтобы растяжку, неважно, походил, со всех сторон рассмотрел, не видно, убрал коврик, на котором стоял, чтобы не натоптать, а через час роса высохнет, совсем видно не будет, все, едем дальше, ищем место, откуда они приезжали, и наших Иванов, спросите, откуда такие познания специфичные, а от специфики места службы, точнее, местности, знаете, откуда пошло название МРАП? Машины с усиленной противоминной защитой. Была такая страна, Родезия. К концу существования в ее земле и окрестностях только по официальным данным лежало более 2 миллионов мин. В реальности, больше. Минировали там все. Белые фермеры ставили мины от набегов черных банд. Негры минировали подъездные пути на фермы. Португальцы ставили мины против партизан. Партизаны всех мастей минировали дороги, где передвигались португальцы, и ставили минные поля друг против друга. Родезийская армия минировала линию границы от набегов из сопредельных государств. Якобы правительственные армии этих государств минировали возможные пути, где могли проехать родезийцы. Евреи минировали везде, они работали по контрактам на любую сторону. Мины ставились любых производителей, всех времен и народов, какие удавалось добыть, не считая тех, что делали ручками и полукустарно, устанавливали вручную, установками дистанционного минирования и с вертолетов, так как линии границы там не существовало в принципе, и разночтения запросто могли доходить до 50 километров в любую сторону, приграничная полоса представляла из себя чрезвычайно опасное место, а именно там нам и полагалось действовать по предназначению, чтобы хоть немного облегчить нашу участь. В группу советников ввели сапера. Анатолий Андреевич, если верить его рассказам, минировал и разминировал все, везде и всегда, с Полтавской битвы начиная. Но спец был, что называется, милостью Божьей. Все минные постановки, существовавшие здесь и сейчас, являлись для него тупыми, и во время, свободной от дрессировки национальных кадров, он показывал нам некоторые вещи, которые должен знать, по его мнению, любой разумный человек. Как снять то, что снимать не положено, и переставить чуть подальше, как делать разнообразные растяжки, и какими они вообще могут быть, как надо ставить ловушки на сапера обычного и на того, что поумнее, в общем, это целая наука, и кое-что из этой науки даже запомнилось, иду к машине, Смотрю, а Нора едва заметно Сандру отодвигает в сторонку. Вроде две подруги беседуют, но потихоньку под прикрытие отходит. Молодец, сталкерша. И мне пальцами показывает, куда смотреть. Показал, внимание, и, громко, лечь. Смотрю, а веточки-то дрогнули. Потеряли нас там из виду. А кто? Аувстихин. Гевехр век. Встать, положить оружие. Нем. Если наши, может, сообразят, я же с ними тоже по-немецки начинал. Так, а что у нас есть чисто русское, но на иностранном языке? А, так вот же, уна-уна-уна-уна момента. Андрей Владимирович, это вы? Ветки раздвинулись, и появился человек. Вид несколько потрепанный, но бодрый. Винтовка в руке. Иван был один. Интересно, от вчерашнего ливня он где прятался, а Юрий Николаевич где? Нет больше Иванова. И взгляд такой недобрый. Ваня, по твоему выражению лица судя, я бы предположил, что он отравился. Свинцом? Да что вы, как можно, он же свой. Пойдемте, покажу. И Иван рванул в сторону локалки. Стой, стоять, стой, б. Вот правильно говорят, что приказ, отданный без мата, рассматривается как пожелание. Это же не ругательство, а, скорее, указание, насколько быстро и точно приказ следует выполнять. Остановился, наконец. Куда ты лезешь? Заминировано. Сюда подходи, спокойно поговорим. Да я знаю, растяжка там стоит, видел, как они ставили. Вот тут, рядом, пройти можно. Нору оставил на дороге, с Иваном пошли наверх, к локалке. Мы-то сначала, как сюда добрались, нормально жили, рассказывал Иван, пока мы шли к дому. Крупы были, масло. Охота здесь сказочная, не то, что дома, в станице. Там утку на охоте добудешь, уже доволен. А здесь один патрон зарядишь, чтобы не увлечься, отойдешь немного от дома, чтобы на карьере выстрел был не слышен, и выбирай, чего стрельнуть. А потом Николаича как переклинило. Ваня, говорит, ты понимаешь, мы же до конца жизни ничего делать не будем, и обеспечены будем чем угодно, если этот подарок сдадим. И все нам будет, и гражданство, и уважение. А эти, что на нас сейчас свысока смотрят, заткнутся. Ты, богатый, а они, неудачники. Пусть молча завидуют. Я его и так убеждать пытался, и эдак, а он. Я там сколько лет после того, как союз развалился, прожил, и нормально. Я ему, ты пойми, Николаич, это же не мы нашли, это нам дали. И богатство все это, и жилье, и оружие. Не говоря уже про то, что спасли нас с карьера, мы б там сдохли в конце концов. А он, это наше сейчас, как распорядимся, так и будет. А ждать до Морковкиного заговения можно. Мало ли, что он вернуться обещал. Пообещал и забыл. Да и кто он? Ты уверен, что русский? Он же по-немецки с нами заговорил сначала. Да и с кем он вернется, если вернется? Точно с русскими, или с теми же немцами, для кого мы это все бережем? Да, Иван вдруг как споткнулся, а вы точно русские? На машине-то у вас что написано? Хороший вопрос. На машине, Ваня, написано «Вооруженные силы Аргентины». На заборе тоже бывает написано, а там «Дрова», если заглянуть. Сказать я тебе что-то могу, кроме русского, и на немецком, и на испанском, и на португальском кое-что, и даже на шону несколько слов, и на цонга, и ни о чем это не говорит. Так что, Вань, убеждать я тебя не стану. Сам решай, я тебе так скажу. Вот Сандра, итальянка, самая настоящая. Нора, что возле машины осталась, немка, тоже настоящая. Только русский, это не тот, у кого родители русскими были, а тот, у кого дети русскими станут. Знаете, Андрей Владимирович, тут я вам поверю, так сказать только русский может. Ладно, забыли, давай, рассказывай дальше. Да, так вот, пошел я тогда на охоту, а Николаич у нас по хозяйству больше, дома сидел, пистолет чистил. Я думал, отойду подальше, а тут, только спустился чуть, косуля маленькая, как раз для нас, снял ее, на горб, и домой потащил, чтобы на месте не разделывать, хищников не привлекать. Так-то я яму выкопал, да и ручей. Домой захожу, а Николаича-то и нет. Ну я и побежал, думаю, точно к карьеру подался. Уже возле самой реки его догнал. Сбегаю вниз, а он меня увидел, пистолет достал, орет, не подходи. Я еще и сообразить не успел, а он, бах, выстрелил. В меня или напугать просто хотел, не знаю. Только дальше, как если бы в него самого попал кто-то. Я к берегу подбегаю, а он уже посередине реки лицом вниз, и к карьеру его сносит. Покажи, где он было, это уже Сандра. Дошли до берега, с оглядкой, конечно, вот здесь он стоял, показал Иван, когда добрались. Иду с этого места, как учили, раскручивающейся спиралью, медленно, внимательно смотря под ноги. Трава уже высокая, ага, вот он. Поднимаю пистолет, вернее, полпистолета, без затвора. Сандра смотрит на огрызок пистолета, близнеца того, который она уже изучила до мелочей. Я, может быть, знаю, как случалось. Пошли под деревья, не могу на виду стоять. Присели, смотрим. Сандра вытащила свой пистолет, быстро разобрала. Вот это, ускоритель затвора, показывает небольшую детальку, но можно собрать и без нее. Показывает. Вот, собирается. А если теперь стрелять, затвор вылетит назад прямо стрелку в лоб или в глаз. Показывать не буду. Принимаем как версию. Ваня, дальше что было? Дальше. Выстрел на карьере услышали, мотор завелся, я домой побежал. Схватил, что с собой унести смог, и за дорогу убежал. Я ее давно, на второй день нашел. И место знаю хорошее, на охоте там был. Шалаш там построил, не найти, даже если рядом стоишь. Патронов вот только, один на винтовку остался. В помпе, все что были, на охоте истратил быстро, в самом начале. Видел, как они здесь ходили, когда приплыли. Нашли по следам, наверное, лесные люди-то у них есть. Потом, через 3 дня, услышал моторы. Втроем приехали, на 2 мотоциклах. Дорогу к подарку нашли, бензопилами дорогу прорезали. Валили аккуратно, на завал сразу. Руками потом еще немного поправили. Видел, как один растяжку ставил. Приметный такой, чернявый, точно не скандинав. Я потом еще к подарку сходил, посмотрел. Зайти побоялся, а если и там тоже заминировано, это ты правильно сделал. С двери я снял 1, а откуда у старшины 2-й статьи такие познания о минировании? Так мы же морпехи. На Сирийском экспрессе работали, на БДК, а так, учили основам. Растяжку поставить я и сам смогу, а вот снимать, не учили. Вернулись к машине. Свою программу мы практически выполнили, можно бы и домой, но вот так взять и отдать, да меня же Дугин за нормального считать перестанет. Значит так, мы сейчас возвращаемся на базу, связываемся с замком, докладываем обстановку и запрашиваем разрешение на проведение дальнейшей разведки. Дадут добро, поездим, посмотрим, куда дальше ведет эта дорога. Нет, уходим домой. Строите с себя самого умного, не хочу. Во-первых, не женское это дело, воевать. И во-вторых, мы действительно не сможем ничего сделать, если Альянс захочет решить силой. Так что, собираемся, возвращаемся, и завтра идем или на разведку, или домой. Как решат, если сейчас с Альянсом вдруг столкнемся, на поражение не стрелять. Ваня, есть что забирать из твоей крытки? Да, это близко, 1/2 часа на все. Давай, ждем тебя. Глава 17. Блеф. Андрей и компания. Разговаривать можно на любом языке, главное, чтобы он был русским. Мотоцикл, транспорт шумный, но когда он едет на тебя, а тут еще и свой двигатель работает. В общем, я сначала услышал, как 2 раза над головой бахнул Хеклер, и только потом увидел 2 выскочивших на нас байкеров. Один сам завалился, а 2-го Нора заставила это сделать, выстрелив 3-й раз. Тут уж я подхватил свой манлихер и побежал к лежащим метрах в 70 от нас мотоциклистам. Одеты, в общем-то, стандартно для платформы, непонятного происхождения камуфляж, берцы, разгрузки с навешанными подсумками. 1, лет до 30, круглолицый, за спиной, маузер, классический 98К. 2, постарше, лет 40, смуглый, на араба похож, автомат, вроде как ранний шмейссер, только на картинке такой видел, и кобура с пистолетом. Лежат, зыркают зло, благо, хоть воевать не рвутся. Смотрю, Сандра тоже подскочила, стоит грамотно, сбоку, на линию стрельбы не перекрывает. Поставил на ноги молодого, упер в дерево, раздвинул ноги, сдернул винтовку, разгрузку охлопал. Ножик еще нашелся, я в них не особо разбираюсь, но что-то из крутых. Достаю стяжки из своего кармана, делаю эрзац наручники. Пускай стоит, дерево обнимает. Со 2-м обошелся примерно так же, разве что по почкам прикладом пришлось добавить, чтобы не дергался. А пистолетик-то у него, Вальтер П-38. Видать, судьба у меня такая, то на той земле, что на этой, не хотел, а придется носить. Стою, в упор рассматриваю пленников. Облайспанил. Стоят, тупо смотрит. Шприхензи Дойч, старший дернулся. Найн, зершлехт. «На русском говоришь?» Старший опять изобразил понимание, что-то сказал молодому на английском. «Английского не знаю, но дикий акцент даже мне слышен. Я на собачьей мове размовлять и не буду. Вот это номер. Ну, поговорим. Тю, Микола, ты що, за Тернопіля? Я не Микола, я Василь. Там мені ніякої різниці, як тебе звати?» В общем, Василь выложил все, как на духу. Главное, знать, как стимулировать. Приехали они сюда вчера вечером, после дождя, на катере, который уголь возит. Там сейчас сделали настил, привезли грузовик и их с мотоциклами. Километрах в 10 дорога подходит к воде, там заводина, где они причаливали и выгружались. Сейчас катер опять идет сюда, везет кран, будут вывозить локалку. Еще два водителя и охрана, не знает, сколько их будет. Сапер, да, тот, второй, он курд, давно уже в Швеции живет. Их послали место проверить и снять мины. А Василь, как границу открыли, они семьей сразу с Украины и уехали. Помыкались, поездили, в Швеции осели, как беженцы. И все хорошо было, и тут этот перенос. На подвеске сапера хрюкнула рация. Скажи ему, чтобы ответил. Мы вас сейчас отвезем назад. Вы незаконно находитесь на территории Аргентины и пытались совершить кражу нашей собственности. Вытащил из подвеса курда рацию, сунул ему под нос. Василь ему что-то сказал, тот оттранслировал. Перекусил стяжки, показал на завал. Сам ставил, сам иди снимай. Протянул ему сумку с инструментом. Курд недовольно побурчал на непонятном языке, но пошел. Остановился, все тщательно осмотрел, проверил вторую гранату растяжки. Все нормально, ничего не тронуто. Полез с кусачками. Бум. Девчонки отвернулись, зрелище неаппетитное. Василь побледнел. Появился Иван, но Нора его оттащила в сторонку и тихо объясняет. Он рот не открывает, и то хорошо. Так, сейчас главное, Ивана заткнуть. Достаточно одного говорящего по-русски в этой компании. Подошел. Ваня, ты сейчас откликаешься только на имя Хуан, а ведешь себя, как немой. Чтобы я от тебя ни одного звука не слышал. Понял? А, Ваня, ты, немой. Понял? Сейчас говорить только я буду. Иди, забери оружие и разгрузки. Выбери, что тебе больше понравится. И, громко, интендес, Иван закивал и побежал выполнять. Поднял и убрал с дороги мотоциклы, покрутил в руках оружие, выбрал маузер. И правильно, долго вспоминал, как по-испански сказать «садись в машину», так и не вспомнил. Поступил проще, освободил Василя и ему сказал «седай», остальные сообразят. Доехали быстро, точно, метрах в 20 от дороги, внизу, довольно приличная заводина с удобным выходом к воде и плавным подъемом в лес, к дороге. В берег приткнулась корыта гуннера, во всю длину положен настил, на берег уже спустили кран, современный, в отличие от стоящего там же грузовика, тонна 25, раздвижная стрела, база, вроде что-то китайское, их сейчас не различишь, конструкция у всех примерно одинаковая. Внизу засуетились, сколько их там, шестеро, вроде, двое с автоматами, трое с гладкостволом, у одного только кобура висит, со мной один Василь остался, остальные заранее спрыгнули. Поставил машину так, чтобы надпись была хорошо видна, помахал белым платком, отправил его к своим с напутствием прислать для переговоров старшего. Встретились мы на середине подъема, карабин наверху оставил, стою с одним платочком. Подошел парень, молодой довольно, лет 30 с небольшим, белобрысый, холеный, другого слова не подберешь. «Do you speak English?» «Это вы аргентинца спрашиваете?» И сую ему в морду свое удостоверение. «Как говорит ваш друг Василь, собачою мовою не размовляю. На русском говорите, или предпочитаете украинский? На немецком пойму, но говорю не очень. Давайте по-русски, акцент классически прибалтийский. Представитесь, как к вам обращаться? Зовите меня Петрас. Про документы мы как-то не додумались. Так в чем дело? Вы проникли на территорию Аргентины, более того, собирались украсть нашу собственность. Мы никогда не слышали ни про какую Аргентину. Теперь слышите. Должен признать, вначале у нас были некоторые сложности. Народ южный, горячий, но это время закончилось. Государство оформилось, у руля стали правильные люди, к нам присоединились другие. Канал вновь заработал. И только потому, что мы раньше были малоизвестны, сейчас предлагаем вам просто уйти, без силового воздействия. Ваше место там, за Рио Гранде. Петрас стоял, ошарашенный, мягко говоря. Я не могу принять сам такое решение. И вы не слишком самоуверены? Про силовое воздействие? Про наши вооруженные силы вы что-то слышали, господин Петрас? Решение о том, что вам надо отсюда уйти, примите или вы, или я, прямо здесь и быстро. Только если это сделаю я, уйти вряд ли кому-то удастся. Что же касается вашей армии, не смешите. Видел я ваших викингов, еще там, на той земле. Посмешищем для всей Африки были. Здесь же шансов для вас просто нет. Так что можете забрать свое оружие, я по пятницам несуразно добрый. Садитесь на свой катер и двигайтесь во свояси. Остальное все остается здесь. И времени на все вам, 15 минут. Вы, внизу и прижаты к воде, а своими пукалками до нас даже не достанете.